внутренняя сущность и эмоциональная руководящая система. Осведомленность о вибрационных расхождениях между собственным вибрационным посылом и вибрационным посылом внутренней сущности – вот что в буквальном смысле является вашей эмоциональной руководящей системой. И она будет для вас совсем не лишней, если вы заботитесь о континууме между «я» и «я». Вы являетесь продолжением исходной энергии, которая есть вы. Представьте себе, что, находясь здесь, на передовом крае мысли, вы фокусируетесь на каком-нибудь объекте. Когда вы сосредотачиваетесь на нем, то посылаете определенную вибрационную частоту, которая совпадает или не совпадает с частотой вашей внутренней сущности. К примеру, вы допустили ошибку, делая какую-либо работу. Обнаружили эту ошибку и исправили ее, но после этого начали укорять себя за ее совершение. Вы используете данную ошибку как повод думать о себе негативно. Делая это, вы отклоняетесь от чистоты внутренней сущности, которая любит вас. Не физическая сторона вашего «я», а наша божественная сила, исходная энергия, внутренняя сущность, можете назвать вечную нефизическую энергию, от которой вы произошли, так как считаете нужным, никогда, ни при каких обстоятельствах не будет чувствовать к вам ничего, кроме любви и благодарности. Как только вы научитесь распознавать ощущения, возникающие при соответствии или несоответствии исходной энергии, то сумеете эффективно использовать собственную эмоциональную руководящую систему. Вы можете, например, сказать, находитесь ли вы в соответствии или несоответствии с энергией своего источника. Подключены вы или не подключены к энергии своего источника? Принимаете вы или противодействуете энергии своего источника? Осознанная осведомленность о собственных эмоциях – вот единственный верный признак принятия целостности «я». Несмотря на то, что окружающие могут каким-либо образом воздействовать на вас, не стоит слишком рассчитывать на подобные влияния. Вокруг слишком много самых разнообразных факторов в жизни, которые ведут другие люди, это мы имеем в виду, чтобы имело смысл зависеть от них и нуждаться в их помощи для поддержания соединения с источником.